Через 30 секунд над носом Есенина поднялось и быстро исчезло облачко ржавого цвета, очевидно, ржавая пыль из тех самых прослоек, которые всегда образуются между металлическим бортом и внутренней обшивкой. В момент столкновения паром подавал частые короткие гудки. Старушенцы миссис Стюарт, доживавшие свой век в доме с красной крышей на высокой около 100 метров скале, возвышавшейся над проливом Актив-Пас на острове Голиану, вышла на веранду, услышав низкий и красивый гудок парохода. Она увидела мощное судно, которое мчалось близко к маячку Энтерпрайз-Рифу. Судно накренилось, поворачивая в пролив. С извечным любопытством берегового жителя миссис Стюарт старалась разобрать название судна, но никак не могла этого сделать. Несколько гудков донеслось с пролива, миссис Стюарт повернула голову влево и увидела белую королеву Виктории. Дальнейшее напомнил ей случай на костюмированном бале в Калифорнии полвека назад, когда она наблюдала за дракой из галереи танцевального зала. Жениха миссис Стюарт тогда побили с такой молниеносной быстротой, что никакого удовольствия невеста не успела получить. Красивое судно и паром поцеловались с легким скрежетом. Миссис Стюарт захлопала в ладоши и бросилась к телефону. Ей хотелось немедленно сообщить миссис Сюзанне, давнишней подруге и сопернице по школьному пансиону, о столкновении перед окнами ее дома. Добрую минуту миссис Стюарт приплясывала у телефона. Телефон Сюзанны был занят, конечно, она болтала с внучкой. Миссис Стюарт бросила трубку и схватила фотоаппарат. Следовало сохранить для Сюзанны хотя бы снимки. Без снимков Сюзанна никогда не согласилась бы поверить миссис Стюарт, что та оказалась непосредственной свидетельницей происшедшего события. Сцепившись сюда, медленно поворачивались по часовой стрелке в середине пролива. 3 раза миссис Стюарт щелкнула с веранды, затем 7 раз с лужайки перед домом, еще 10, забравшись в автомобиль сына. Только тогда внуки смогли отнять у бабушки аппарат и начали щелкать сами. Другая старушенция, миссис Наудант, все лето наблюдала за снующими взад-вперед по проливу паромами. Это было ее главным развлечением. 2 августа в полдень миссис Наудант готовила на кухню ленч. Она несколько опаздывала с ленчем, потому что уже прошел полдень. И чтобы напомнить миссис Наудант о быстро текущем времени, ее сестра Маргарет включила на полную громкость приемник в своей комнате. Это была ее обычная манера. Паром королевы Виктории миссис Наудент обнаружила в зеркальном стекле кухонного шкафа. Королева тоже опаздывает, подумала она. От момента появления парома в проливе до исчезновения его с большим кленом, росшим к востоку от веранды, должно было пройти 5 минут. Сквозь крону клёна белая коробка парома скользила зыбким привидением, затем она окончательно исчезала в кустах сирени. Миссис Наудант обычно не отвечала на мелкие выпады и укусы младшей сестры, но демонстрировала зловещую замедленность в поведении. И в тот раз, обнаружив в стекле шкафа королеву Виктории, старушенцы уменьшил газ под сковородкой с беконом, взяла бинокль и вышла на веранду, чтобы 5 минут разглядывать длинноволосых современных юнцов и короткие юбки современных девиц на палубе парома. С веранды она увидела еще одно судно, поворачивающее из-за мыса, Эллен навстречу королеве. Это судно показалось ей огромным и было незнакомым. Она пыталась прочитать в бинокль его название, но смогла разобрать только большие буквы на сером борту «Фисклайн». Затем в поле зрения бинокля вошел толстый бок парома. Миссис Наудент увидела бегущих в корму парома длинноволосых юнцов и беззвучно повизгивающих девиц в коротких юбках и широких штанах. Сюда столкнулись, и миссис Наудент прошептала: «Какой ужас!» После столкновения оба сцепившихся между собой судна на короткий несколько секунд промежуток времени пошли влево для наблюдателя с Есенина, то есть королева Виктории, погасила инерцию правого поворота теплохода и отбросила его нос влево от мгновенного курса столкновения. Затем Есенин опять начал разворачиваться вправо, так как продолжал иметь поступательное движение вперед, и королева Виктории превратилась как бы в его носовой руль. Положение бобра, который плывет с веткой в зубах, большая половина ветки с правой стороны, она больше тормозит и разворачивает бобра вправо. Так действовала правая для Есенина кормовая часть парома, посаженного на его форштевень.